Каждую ночь мне снились умершие. Тех, кто утрачен, возможно отыскать во сне. Они скользят на осколках памяти сквозь темную завесу сна, чтобы запутаться в остатках дня, чтобы притвориться на миг длиною в жизнь, будто они все еще живы-здоровы. Проснешься, а они тут как тут, ждут у изголовья постели. Никогда того не случалось. Но как не мечтать про себя, чтобы все, что я помню, оказалось ошибкой, понятым буквально кошмаром воображения. Однако неизменно наступало утро, а с ним ошеломляющее осознание. Мертвые остаются мертвыми, и я одна. В ту ночь черное бездумное забытье сменилось смутно освещенной бальной залой без стены потолка, залой, затерянной в стылой бездне времени. Над мраморным полом нависали хрустальные канделябры. Они ни к чему не крепились и грозили обрушиться на гостей, разодетых в ислевшие наряды, что вышли из моды десятки лет назад. Танцы начинались с медленного, напевного вальса на грани между сном и пробуждением. Вальс захлестывал, подхватывал и раскачивал, подчиняя своему ритму. Кто-то, стоящий позади, заключил меня в объятия. Мне не нужно было даже лица его видеть. Я знала, кто это. Мой покойный муж Джонатан кружился со мной по бальной зале, все быстрее и быстрее, не встречая на своем пути ни стен, ни преград и не сталкиваясь с другими парами, пока мы не застыли на месте, уйдя в глубокий прогиб. Тут же стояли мои отец и мать, живые, моложе, чем на моей памяти. То был танец умерших. Музыка смолкла. Муж выпустил меня, поклонился и отступил в темноту за пределами бальной залы. Залу постепенно заполняли люди, которых я не узнавала. Ухмыляющиеся незнакомцы в масках, готовых соскользнуть в любую минуту. Мои родители исчезли в толпе. Я попыталась отыскать их, но народу было слишком много, и вновь заиграла музыка. На сей раз не здешняя, мучительно жуткая, словно скрежет испорченной музыкальной шкатулки. Передо мной возник человек с ног до головы в черном. Черты его лица скрывала тень. Он завладел моей рукой. Я знала с уверенностью, которую дают мне только сны, что мы встречались прежде. Пальцы его были холодны. Губы, пусть я их и не видела, улыбались. Другие танцоры стремительно кружили вокруг нас, пока очертания не утратили четкость и резкость, сливаясь воедино. Он привлек меня к груди, втягивая во тьму, что окружало его, и вот я уже падала, падала. Канделябры гасли, исчезали, водоворот закружил меня в пустоте, и я пронзительно кричала, взывая к небытию. Проснулась я с осознанием, что кричала не я. В ночи голосила какая-то женщина. Сперва я не на шутку рассердилась, ибо всем, кого судьба благословила оказаться вдвоем, неплохо бы вспомнить о благопристойности и не афишировать свои ночные утехи. Но затем я задумалась о продолжительности и тоне этого крика. Что бы уж там ни происходило, об удовольствии, похоже, речи не шло. А если что-то приятное предполагалось, то участники явно не преуспели. В крике звенела первобытная обреченность. Потом вопль оборвался и уже не повторился снова. Звук донесся из-за моего окна, и на мгновение мне подумалось, что надо бы рассказать отцу, но тут я вспомнила, что отец умер, и сердце у меня сжалось, как если бы я потеряла его снова. Это чувство быстро прошло. Я ведь давно к такому привыкла. То же самое повторялось в финале каждого сна. Я отряхнула головой, отгоняя докучные мысли. Какая-то женщина попала в беду, а в усадьбе я мало кому не испытывала дружеских чувств. Я сбросила одеяло, подбежала к гардеробу, вытащила теплый халат. Надвигалась зима, и в доме с каждым днем становилось все холоднее. Я перебросила волосы через плечо, мамин жест, подумав про себя, как мои кудри похожи на ее, мягкие, бледно-золотые в лунном свете, только без характерного аромата сирени и жасмина. Я мельком глянула на себя в зеркало. Все фотографии матери погибли в пожаре много лет назад, и, нуждаясь в утешении или поддержке, я порой отыскивал ее черты в моем собственном лице. И хотя я была выше ростом, от нее мне достались короткий остренький нос и губы, всегда чуть приоткрытые, как будто мне есть что сказать. Обычно и в самом деле так. А вот карие глаза мои в точности как у отца. Набросив халат поверх белой хлопчатобумажной ночнушки, Джонатан так ее любил, я вышла из комнаты. Огромная загородная усадьба Эвертон некогда восхищала изысканной роскошью, но впала в уютное состояние запущенности задолго до моего появления здесь 9 месяцев назад. Бордовые ковры в прихожей вытерлись и истрепались по краю. Газовые лампы, притушенные до неяркого свечного отблеска, способного разве что отбрасывать на стены густые черные тени, изрядно потускнели. Обои отошли от стен. Цветочные гирлянды орнамента растрескались и увяли на стеблях. Но причиной упадка явилось отнюдь не небрежение. Экономка, миссис Норман, едва ли не всякий день нанимала новых горничных в тщетных попытках вернуть поместью былое величие. Но все без толку. Дом продолжал разрушаться. Буквально недели раньше повариха жаловалась, что по кухне тут и там снуют мыши. Другие слуги начали перешептываться. Дескать, дух дома, если он когда-либо и существовал, умер вместе с хозяйкой год назад. Что до меня, несовершенства дома мне даже нравились. Ощущалась в нем какая-то теплота, своего рода интимность, что приходит только с возрастом. Вот так морщинки у губ появляются после того, как проулыбаешься много лет подряд. Вот так истреплется любимое одеяло, давно находящееся в употреблении у близких тебе людей. Безусловно, усадьба куда больше располагала к себе, нежели холодные строгие особняки в городах и селениях покрупнее. Эвертон обладал счастливым недостатком другим, как любой по-настоящему дорогой человек. Настоящий был дом. С характером. Обдумывая эту мысль, я пробиралась сейчас по темному коридору. Няня спала в комнате, примыкающей к детской, и все равно я, как гувернантка, сочла своим долгом проверить, все ли в порядке. Как и не печально, няня Прам, отправив детей спать, обыкновенно прикладывалась к бутылке. А напившись, вела себя крайне глупо. Спотыкалась о ковры и разговаривала с птичьими клетками, точно с гостями на празднике, высоким песклявым голосом, совершенно не похожим на ее обычный гулкий баритон. В силу этого своего пристрастия спала она как убитая. И случайный звук в ночи вряд ли бы ее потревожил, зато младшего из двух мальчиков вполне мог затянуть в тенёта кошмаров. Так что нам вдвоем весь остаток вечера пришлось бы их распутывать, обласкивая да утешая малыша. Дверь открылась при моем приближении. Из темноты высунулась растрепанная белокурая головенка с округленными зелеными глазами. «Шарлотта! Ступай в постель, Джеймс!» Я ласково взяла мальчика за руку и отвела обратно в спальню. Тот негодующе выпятил нижнюю губу. «Но я слышал шум, а няня не у себя, и мне страшно!» — выпалил он одним духом. Я усадила малыша на кровать, пригладив ему вихры. Его старший братишка Пол грозно похрапывал из-под горы одеял в противоположном конце комнаты. По-видимому, столь же утвердивший своей решимости не допустить, чтобы ночные шумы потревожили его сон, сколь его 5-летний брат в намерении непременно поучаствовать в происходящем. Дверь в комнату няни Прам Джеймс оставил приоткрытой. «Ты уверен, что она не там?» — спросила я чуть слышно. Мальчуган, широко распахнув глаза, вдумчиво кивнул, готовый по мере сил посодействовать таинственным делам взрослых, которые происходят только тогда, когда дети спят в своих постельках. Я подхватила его на руки. Он крепко обвил ногами мою талию и вошла в комнату няни. Кровать и впрямь была пуста. Я забеспокоилась. Няня Прам не из тех, кто способен бросить детей без присмотра, и уж, конечно, она не станет бродить по территории усадьбы ночью, даже в охмелю. А еще она была женщина в теле, и в деревне мало кто не устрашился бы ее габаритов. Я уложила Джеймса обратно в постель и гладила его по голове до тех пор, пока он вновь не задремал. Пол так и не проснулся. А я сидела в нянином кресле-качалке, завернувшись в одеяло, точно старая дева. Да, я именно так себя и ощущала. Вся во власти материнских чувств к детям и тревоги из-за отсутствия моей подруги и наперсницы. А ведь лишь год назад я бы спокойно засыпала в постели рядом с мужем, полноправной хозяйкой собственного поместья. в какие странные места порой забрасывает нас жизнь. Лучше не оглядываться на прошлое. Да только разве устоишь? Едва я успела забыться сном, и фантомы прошлого только-только начали выплывать из моего подсознания, вот так чернильное пятно расползается по водной глади. Как в детскую заглянула одна из горничных. «Миссис Маркхэм!» — взволнованно прошептала она. Я поднесла палец к губам и встретил ее в дверях, опасаясь разбудить детей. Горничная явно не помнила себя от страха. Я накрыл ее руку своей. Бедняжка вся дрожала. «Что случилось, Элен?» Горничная зажмурилась и судорожно стиснула мозолистыми пальцами серебряный нательный крестик. Эта дородная, крепко сбитая женщина словами обычно не разбрасывалась. «Такую попробуй запугай». Но сейчас все приличия были позабыты, и, сжав мою руку, она порывисто поцеловала ее. Губы ее были такими же шероховатыми, как и загрубелые ладони. «Ох, Шарлотта, слава богу! Я пошла к вам в комнату, вижу, пусто. Я уж подумала...» Горничная умолкла на полуслове и вздохнула. «Вы нужны в кухне». «В этот час?» «Случилось страшное. Слишком страшное, чтобы говорить об этом в присутствии детей. Уж спят они там или бодрствуют. Я пригляжу за ними, пока вас нет». Элен потрепала меня по руке, не добавив больше ни слова. Я оставила мальчиков на ее попечении. В доме по-прежнему царила тьма, но сейчас в нем слышали шаги в придачу к моим собственным и голоса. В соседней комнате какая-то женщина, не няня прям, быстро рассказывала о чем-то срывающимся голосом. Я тихонько прокралась по коридору вниз по парадной лестнице, через столовую, и вошла в кухню, где несколько человек склонились над бледной, распростертой на холодном каменном полу фигурой. Сюзанна Ларкин, моя подруга. Она состояла в обучении при деревенской швее и была замужем за местным барменом. Сейчас голова ее покоилась на широких коленях поварихи миссис Малбус. Та стояла на коленях и поглаживала бедняжку по щеке, что пламенело почти так же ярко, как и огненно-рыжие волосы. Экономка миссис Норман и Фредерик Дворецкий встревоженно переминались рядом. Наклонившись, я взяла молодую женщину за руку. Ее безумный взгляд обрел некоторую осмысленность, дыхание выровнялось. «Ох, Шарлотта, это было ужасно!» Она сморгнула слезы и принялась тихонько всхлипывать. Миссис Норман, суровая властная женщина с крючковатым носом и по птичьи беспокойным нравом, продолжила, видя, что моя подруга не в силах вымолвить ни слова. «Совершено убийство!» — промолвила она с жадным, прямо-таки отвратительным воодушевлением. У меня руки чесались отвесить экономке пощечину. Как можно быть такой вопиюще бесчувственной? Но я сдержалась. Между тем Сюзанна приподнялась и продолжила рассказ. «Я отводила мистера Уоллеса домой из паба. Он чуток перебрал, а миссис Уоллес за мужем зайти не соизволит. Вы ж эту язву знаете?» Я согласно покивала. Милдред Уоллес, первая деревенская сплетница, вечно совала нос в чужие дела, забывая о своих собственных. Вот уже многие годы ее супруг был главным завсегдатаем паба братьев Ларкин, колченогий табурет. Но миссис Уоллес упорно это отрицала и рассказывала всем, кто соглашался послушать, как ее дорогой Эдгар любит вечерком прогуляться по деревне. Сюзанна презрительно изогнула губы. «И пальцем не пошевелить, чтобы помочь хоть кому-нибудь, не говоря уж о собственном муже. Словом, отвела я его домой и пошла назад по тропке вдоль озера. И вдруг слышу крик, прямо мороз по коже, и вижу их у самой опушки леса за Эвертоном. На земле лежит женщина, а над ней мужчина, весь в черном с головы до пят». Мне живо вспомнился персонаж из сна. Во рту пересохло, по спине побежали мурашки. Я отогнала эту мысль, дескать, нелепое совпадение, и попросила молодую женщину продолжать. «Лайонел дал мне дубинку. Так, на всякий случай». Сюзанна повертела в руках деревянную биту, небольшую, но увесистую. В самый раз, чтобы образумить пьяного приставалу, но защититься от убийцы — это вряд ли. «Я подбежала помочь ей, но было поздно». Голос ее прервался, бедняжка зажмурилась, словно страшась вновь увидеть жуткое зрелище. Я сжал ее руку и поднесла к щеке. «Сюзанна, кто это был?» Девушка вдохнула поглубже и открыла глаза. «Няня Прам! От нее одни ошметки остались, как будто она взорвалась изнутри!» Я подняла глаза, но никто из присутствующих так и не смог встретиться со мной взглядом. Все были слишком потрясены. Даже нездоровое любопытство миссис Норман утратило пикантную остроту. А у меня просто в голове не укладывалось, что подобные ужасы возможны в мирной тихой деревеньке вроде Блэкфилда или в огромной величественной усадьбе вроде Эвертона. Я верила Сюзанне, верила каждому ее слову. Но так же, как, просыпаясь от ночных кошмаров, я мечтала, чтобы сон сбылся, и все, кого я любила, оказались живы-здоровы, я надеялась, что это какая-то ошибка, досадное недоразумение. Может, это из-за игры теней и лунного света на земле все выглядело гротескнее, чем на самом деле. «Констебль нужен», — еле слышно вымолвила я, и меня затошнило. Ведь стоило сказать об этом вслух, стало понятно, что никакой ошибки быть не может. Сюзанна много лет проработала в швейной мастерской и в пабе, у нее глаз наметан на всякие мелочи. С няней Прам в лесу случилось нечто невыразимо ужасное. И кто расскажет детям? Фредерик заговорил срывающимся дрожащим голосом. По правде сказать, он у дворецкого всегда такой. «За ним уже пошли мистер Дэру с Роландом». «Роланд спас мне жизнь». Глаза Сюзанны вновь остекленели. В них читались ужас и безумие. Она впилась ногтями в мою руку. Я подбежала помочь, а человек в черном двинулся на меня. Разил от него мерзко, прямо как из самых бездн ада. От вони защипала в горле. Я чуть в обморок не упала. Но тут подоспел Роланд, и этот человек кинулся в лес. Роланд спас мне жизнь. Сюзанна снова всхлипнула, но сразу же овладела собой. Надо сказать Лайнеллу. Конечно. Я оглянулась на Фредерика, и он отправился за мужем Сюзанны. Тот, наверное, все еще закрывал паб. Пока мы ждали констебля, миссис Малбус заварила чай. Констебль, впрочем, мало чем смог нам помочь. «Похоже, это дикие звери», — первое, что сказал он, величаво вплывая в кухню вместе с Роландом, смотрителем усадьбы. Этот дюжий парень отличался неожиданным мягким и учтивым нравом. Констебль Брикнер, осанистый, лысоватый, со слабовольным подбородком и чрезмерно пышными для такого лица усами, среди нас популярностью не пользовался. Он не столько расследовал преступления, сколько изрекал приговор, игнорируя факты и показания свидетелей в пользу своего собственного непогрешимого мнения. По счастью, мнение это с легкостью мог изменить каждый следующий собеседник. И чтобы твои доводы сыграли решающую роль, всего-то и нужно было, что поговорить с констеблем последним, прежде чем дело закроют. Дверь за его спиной осталась открытой, и темнота леса дробилась в лунном свете, пока мистер Дэрроу, хозяин усадьбы, не вошел внутрь вслед за констеблем. На фоне теней бледное лицо его словно сияло внутренним светом. Русые спутанные волосы трепал ветер, щеки пошли пятнами от холода. Переступив порог кухни, мистер Дэрроу выразительно посмотрел на меня, и в его глазах я прочла: все действительно плохо, хуже некуда. Мы с няней Прам общались с ним ближе прочих, и на краткий миг мы словно остались в кухне вдвоем, огражденные во времени зачином горя и почти шапочным знакомством со смертью. «Там был человек! Я своими глазами видела!» Сюзанне заметно полегчало. Теперь она сидела у кухонного стола и жевала печенье, что миссис Малбус едва ли не насильно запихивала ей в рот мясистыми пальцами. Брикнер погладил усы и сощурился. «Конечно же! Человек на такое не способен!» Вдаваться в подробности констебль не стал, но его интонации мне оказалось вполне достаточно, чтобы живо вообразить себе останки подруги. Няню Прам силой Господь не обидел, и что бы уж с ней ни случилось, здесь потребовалась недюжинная мощь в придачу к дьявольской жестокости. «Может, он обнаружил тело раньше вас и убежал, испугавшись, что его примут за убийцу!» Констебль Брикнер подцепил сразу два печенья, потом еще два и умел их за один присест. Сюзанна пододвинула было к нему тарелку, но миссис Малбус, недовольно поморщившись, тут же убрала ее, пока гость не доел все до крошки. «Он двинулся на меня, Едва я попыталась подойти к телу. Хотел напасть. Голос Сюзанны дрогнул, однако Брикнер сокрушительной самоуверенностью покачал головой. «Никто из жителей села на такое не способен. Это наверняка дикий зверь». Сюзанна уже привстала с табуретки, но в этот самый момент вошли Лайонел с Фредериком, и вместо того, чтобы яростно накинуться на констебля, она рухнула в объятия мужа. Тот повел ее домой. Нервы у бедняжки совершенно сдали, и Сюзанна безутешно рыдала. А мистер Дэрроу, Роланд и Брикнер отправились позаботиться об останках няни Прам. После того, как все разошлись, миссис Малбус прибралась в кухне, а мы с миссис Норман поднялись к себе. «Кто-то должен сообщить детям», — промолвила экономка. Я не вполне поняла, поручает ли она эту задачу мне или спрашивает, не сделать ли это самой, но на всякий случай устало кивнула. Завтрашний день не сулил мне ничего отрадного. За последнее время дети познакомились со смертью слишком близко. Год назад скончалась их мать, покойная миссис Дэрроу, и утрата няни, еще одной очень значимой в их жизни женщины, причинит мальчикам неописуемую боль, а ведь сердца их и без того разбиты. «Завтра», — тихо проговорила я. Я сменила Элен на ее посту в детской. По счастью, мальчики крепко спали. Затем вернулась к себе в комнату, сбросила зимний халат и забралась под одеяло. За время моего отсутствия постель успела остыть. Сон не шел. Мне нечасто снился один и тот же кошмар, но в ту ночь я никак не могла избавиться от страха. Если закрою глаза, то вновь окажусь в бесконечной и таинственной бальной зале, и мои утраченные близкие, которым теперь добавится грузная и внушительная фигура няни Прам, станут танцевать в толпе чужаков, а человек в черном уведет их во тьму все дальше и дальше. Я встала с постели и замешкалась на пороге, чуть касаясь ручки двери дрожащими кончиками пальцев и отлично сознавая, что произойдет. Я выйду из спальни и стану блуждать по темным коридорам Эвертона до тех пор, пока не обрету приют в том самом месте, где укрывалась всякий раз, когда ночные кошмары становились невыносимы. Я открыла дверь и вышла в холл. Тянула сквозняком, но ковер под ногами был мягким и теплым. Я опасливо поднялась по лестнице восточного крыла к двусторчатым дверям, которые некогда обнаружила вот таким же вечером много месяцев назад, вскоре после моего приезда в Эвертон. В тот вечер утрата Джонатана ощущалась особенно остро. Но запереться в комнате и плакать в одиночестве я решительно отказывалась. Мне нужно было отстраниться от своего горя, убрать его куда-нибудь в надежное место и запереть. Пусть меня дожидается. А я бы снова доставала его из тайника одинокими ночами и внимательно изучала в темноте за пределами полуночи. Помещение за двустворчатыми дверями некогда, по-видимому, служило музыкальной комнатой. Сейчас все инструменты были зачехлены и сдвинуты к стенам, а из мебели остался только простенький диван. У окна стоял мистер Дэрроу, задумчиво вглядываясь в ночь. Я повернулась было уйти, но он уже заметил мое присутствие и поманил к себе. Это была ее любимая комната. Она много музицировала, знаете ли. Играла на арфе, пианино, скрипке. Говорили, была необыкновенно одаренным ребенком. А Джонатану нравился аккордеон. Ужасно глупо звучит, но он всегда смешил меня до колик, когда, играя, принимался еще и отплясывать. Я улыбнулась воспоминанию, отметив, что мистер Дэрроу не сводит с меня странного взгляда, будто бы выискивает что-то в моих глазах. Я отвернулась. «Когда я бываю в городе или в селе, мне случается увидеть со спины одну женщину. Я знаю, это никак не может быть она, но у нее волосы уложены в точности так, как надо. А платье кажется таким знакомым, что отчаянно тянет заключить ее в объятия, прежде чем она обернется и иллюзия развеется. Я сумасшедший, да?» «Горе всех нас сводит с ума. Я часто воображаю про себя, будто могу в последний раз побеседовать с Джонатаном». «И что вы говорите?» В горле у меня застыл комок, и все-таки я улыбалась, воплощение викторианского самообладания, невзирая на водоворот тоски и боли, что вращался у меня в груди так стремительно, будто того и гляди, взорвет изнутри мою плоть на лоскуты. Всю, сколько есть, и все мои чувства

Я пыталась остановить его, цеплялась за его кожу, пока она не пошла пузырями и не потрескалась, хватала за волосы, пока они не сгорели до корней, но он бежал и бежал через руины дома, не останавливаясь, и лишь оказавшись снаружи, рухнул на землю безжизненной грудой. Жена его зарыдала над ним, умоляя очнуться. А человек в черном молча наблюдал за этой сценой. И в отсветах пламени тень его, удлинившись, легла на опаленные заросли. На следующее утро, позавтракав с детьми внизу, мистер Дэрроу сдержал слово и уже ушел переговорить с констеблем Брикнером, я повела мальчиков наверх в классную комнату, где проходили наши ежедневные уроки. За первые несколько недель после моего прибытия мы с миссис Норман обшарили все пустые комнаты усадьбы, сдергивая чехлы с предметов антикварной мебели в поисках практичных рабочих столов. Поднимая облачко пыли, мы прочесывали гостиные, спальни и помещения для слуг, которые простояли заброшенными в течение жизни ни одного поколения. Наконец, на верхнем этаже восточного крыла дома обнаружилась небольшая мансарда. К ней вела самая настоящая лестница, неприставная. Вещей внутри хранилось немного. Потолок был низкий, две наклонные стены комнаты сходились наверху в одной точке, точно церковный шпиль. Не дать не взять, маленькая деревенская школа. Широкое помещение с окнами в каждом конце. Я сразу поняла, это то, что надо. Письменный стол нашелся в заброшенном кабинете, вероятно, принадлежавшем отцу или деду мистера Дэру. Я велела Фредерику с Роландом перетащить его в мансарду. Это оказалось непросто. Но, как я не преминула им напомнить, обучение детей тоже задача не из простых. Стул установили для меня в передней части комнаты, перед классной доской. Прежде няня Прам держала ее в детской. Для мальчиков отыскали два невысоких стола и поставили их достаточно далеко друг от друга, во избежание стычек и потасовок. В глубину классной комнаты перенесли многое из того, что там обнаружилось. Я соорудил из приставных столиков, проржавевших газовых ламп и пустых рам от картин, некое подобие художественной мастерской. Там же хранились разнообразные принадлежности, принесенные мною самой. Развитие умственных способностей, безусловно, необходимо, но мне казалось, что и эстетическое воспитание ничуть не менее важно, особенно в свете богатых творческих талантов покойной миссис Дэрроу. Каждый день уроки мы начинали с арифметики. Утро лучше всего подходит для интенсивных занятий и подготавливает ум для литературных рассуждений далее в течение дня. Как только мне казалось, что мальчики утрачивают ко мне интерес или внимание их ослабевает, я тут же прекращала то, чем они занимались до сих пор, и предлагала им какое-нибудь творческое задание. В тот день, в непростое время перед обедом, когда дети начинают думать желудком, а не головой, пусть даже до трапезы еще по меньшей мере час, я сосредоточилась на проблеме снов. Мальчики явно подустали, да и я сама не высыпалась толком после кошмаров последних нескольких ночей. Ну, не глупо ли, что мы вынуждены так страдать из-за нанесенной самим себе травмы? Мне доводилось читать, будто сны — это следствие неосознанных эмоций и чувств, и если описать их с помощью слов либо образов, они зачастую утрачивают силу. Чтобы контролировать свои страхи, необходимо понять их. Пол зевнул, Джеймс последовал его примеру. Пришлось отложить книгу стихов и отправить мальчика в дальний конец классной комнаты. «Довольно на этом. У меня для вас есть новое задание». Джеймс снова зевнул. «Так ведь уже обедать пора!» Он схватился за живот, словно того и гляди, исчахнет от голода и превратится в тень. Я пропустила его жалобу мимо ушей. «Вы должны описать свои сны прошлой ночи либо в прозе, либо с помощью рисунков». Оба моих подопечных тут же схватили со стола цветные карандаши, пропустив мимо ушей мои слова насчет прозы, а ведь я всегда предпочитала именно это средство выражения. Я нахмурилась, но ничего не сказала. В конце концов, разве не их покойная мать создала большинство полотен, украшающих ныне стены Эвертона? Пол, не раздумывая, принялся лихорадочно водить карандашом по бумаге. Каждые несколько минут он посматривал в окно и вновь продолжал воспроизводить в мельчайших деталях подробнейший пейзаж Эвертона с высоты птичьего полета. А вот Джеймс никак не мог решить, что именно нарисовать. Каждую ночь ему снилось множество снов, так что выбрать самый захватывающий и самый страшный оказалось непростой задачей. Наконец он остановился на самом привычном и начал набрасывать громадную черную головогрудь королевы пауков. К Когда мальчики закончили, я отвела их обратно на места и попросила показать свои рисунки и объяснить, что на них изображено. Джеймс всегда хотел быть первым и грозил закатить грандиозную истерику, если не настоит на своем. Но я-то на подобную тактику не покупалась, несмотря на роскошные спектакли с впечатляющим расшвыриванием стульев, опрокидыванием столов и разлетающими осколками ваз. Я аплодировала и подбадривала его одобрительными возгласами, как будто заплатила за возможность полюбоваться на этот всплеск эмоций, и со временем Джеймс, так и быть, согласился через раз уступать очередь брату. Но сегодня был его черед говорить первым. Он встал из-за стола и вышел к доске. «Я нарисовал королеву пауков!» Посреди листа красовалась черная клякса с 8 веретенообразными отростками, но лицо чудища было скорее лицом молодой девушки с правильными чертами и в обрамлении серебристых кудряшек. «Она живет в пещере у меня под кроватью и съедает гоблинов, которые хотят меня задушить. Иногда она приглашает меня к чаю. Вообще-то мы дружим, но порой она натравливает на меня своих детей, потому что я украл у нее разные сокровища». Джеймс замолк и снова схватился за живот, дабы напомнить мне о том, как он хрупок и слаб, и очень-очень голоден. Но я не позволила ему вернуться на место. «Так зачем же ты у нее что-то украл? Она ведь, оказывая тебе услугу, гоблинов пожирает». Джеймс посмотрел на меня с удивлением. «Как же это я таких простых вещей не понимаю? Чтобы выкупить душу моей мамы у короля гоблинов». Сердце у меня упало. В первое мгновение я не нашлась с ответом. Да и что тут скажешь-то? Какая красивая и грустная история. Но я тут же взяла себя в руки. «Откуда бы у короля гоблинов взяться душе твоей мамы? Твоя мама на небесах?» Мальчик обдумал мои слова и передернул плечами. «Не знаю. Мне так приснилось». Я кивнула ему. «Дескать, можешь сесть». К доске вышел Пол и поднял повыше свой рисунок Эвертона. Что-то вроде карты спрятанных сокровищ. «Прошлой ночью мне приснилось, что я отправился в дом моей мамы». Я вдохнула поглубже и стиснула пальцы. Все пошло не так, как я ожидала. А с другой стороны, чего тут можно было ожидать? Мальчики потеряли мать. Конечно, она им снится. Я знала, что она им снится. Я лишилась матери почти 15 лет назад, и она снится мне до сих пор. Такое никуда не исчезнет. Мы трое, видимо, навсегда будем связаны по рукам и ногам своим горем, так и не избавимся до конца от затянувшегося кошмара утраты. Но если это правда, то значит, мы связаны еще и друг с другом. Мы ищем в снах новых воспоминаний о наших утраченных матерях. Детям нужны их родители, любой ценой и в любом обличье. Я поежилась, вспомнив один из собственных своих снов прошлой ночи. Детям нужна мать. А Пол, между тем, продолжал объяснять, что у него на рисунке. «Она пришла за мной ночью и повела меня через лес». Он указал на изображение глухой чащи за домом. Потом лес сменился садом, и там стоял огромный дом. Мама сказала, что внутрь нам пока нельзя, войти можно только наяву. Она ждет нас. От своей обычной конкретики его сна просто мороз шел по коже. Я положила руки на стол и внимательно вгляделась в подростка. «Зачем бы ей это делать?» Он уставился в пол. Остановившийся взгляд огромных синих глаз был исполнен задумчивости. Не поднимая головы, мальчик произнес: «Она по нас скучает». От этих четырех слов я едва не расплакалась. Накопившееся за многие годы горе об утрате моей собственной матери властно заявило о себе. В груди стеснилось, в глазах защипало. Того и гляди, хлынут слезы. «Пол!» — голос мой беспомощно прервался. «Твоя мама умерла!» Пол, наконец, вскинул глаза и наморщил лоб с таким довольным, понимающим видом, какого не ожидаешь от 13-летнего юнца. «Знаю. И все-таки, когда мы бываем в деревне, я порой вижу со спины какую-то даму с длинными черными волосами и всегда надеюсь, что это она. А все то, что я помню, неправда. Что она вовсе не умирала, что это какое-то недоразумение». Почти то же самое, слово в слово, говорил мне отец мальчика в тот первый вечер в музыкальной комнате. Мы молча глядели друг на друга. Казалось, целую вечность. но тут Джеймсу надоело быть не в центре внимания, и он подал голос. «А давайте пойдем. До обеда еще 20 минут», — напомнила я. «Да не есть, а в лес!» И мальчуган указал на нарисованную братом карту. «Но зачем?» Малыш пожал плечами. За него ответил старший брат. «Но ведь сны порой сбываются. Разве нет?» Я-то надеялась, что дети утешаются мыслью о том, что их сны не имеют отношения к реальности, и совершенно не ждала, что выйдет с точностью наоборот. Если я свожу их в лес, они ничего там не найдут и будут вынуждены признать, их мама действительно умерла. А если я откажусь, они наверняка найдут способ воспользоваться картой втайне от меня, а мне меньше всего хотелось, чтобы мальчики бродили почаще одни, особенно учитывая то, что убийцы няни Прам так и не нашли. У меня не оставалось другого выхода, кроме как и впрямь пойти с ними в лес, убедить их в реальности смерти и принять последствия, каковы бы они ни были. «Наверное, мы и впрямь можем сегодня пообедать на свежем воздухе. Я так люблю пикники». При упоминании о еде Джеймс снова схватился за живот самым что ни на есть жалостным видом. Пол, нахмурившись, окинул взглядом свою рисованную карту, но ничего не сказал. «Ну как, вам обоим такой план по вкусу?» Старший мальчик аккуратно сложил карту и спрятал ее в карман. «Да, спасибо большое». Он безмятежно улыбнулся. Я уже успела заметить, как умело Пол маскирует свои чувства. По лицу его совершенно ничего невозможно было прочесть. Необычное качество для ребенка его лет, что и говорить. И про себя отметила, что за Полом нужен глаз да глаз. «Ну пойдем, пойдем же!» — заныл Джеймс, и, не дожидаясь ответа, схватил меня за руку и потащил в гостиную, где я велела мальчикам подождать, пока я договариваюсь с миссис Малбус насчет нашего пикника. По счастью, Дженни услали в деревню с каким-то поручением, так что вместо обычных криков и споров, какими сопровождались визиты в кухню, звучали жалобы миссис Малбус на медлительность и неисправимую ленность судомойки. Я сочувственно внимала сетованием поварихи, а она, между тем, немало не возражая, запаковала нам в корзинку сэндвичи, ломти жареной курятины, хлеб, сыр, пирожки со свининой и фрукты для нашей послеполуденной авантюры. И в придачу даже выдала плотное одеяло. Я забрала мальчиков, мы вместе вышли через заднее крыльцо и на опушке леса присмотрели себе поросшую травую лужайку, все еще залитую солнечным светом. Погода стояла не по сезону теплая, невзирая на неизбежное приближение зимы. Я расстелила на земле одеяло и выложила содержимое корзинки. Мы набивали животы, а тени ветвей размечали время трапезы, словно солнечные часы. Насытившись, я откинулась назад в высокую траву. А дети отплясывали вокруг меня, точно сказочные великаны среди увядающих полевых цветов. Счастливые, наевшиеся, пока не рухнули на земь, раскрасневшиеся, запыхавшиеся. Куча мала из спутанных волос и зазелененных травой голеней. «Мы все плюх!» — хохотал Джеймс, уткнувшись носом в подол моего платья. Пол дернул его за ногу с явным намерением открутить ее вовсе. Мальчуган ойкнул, я села и театрально вздохнула. «Пол, чем тебе помешала братняя нога?» «Так я тяну, тяну, а она не отрывается!» «Боюсь, если ты дальше потащишь ногу Джеймса на себя, это несколько затруднит нашу прогулку». «А он мне карту не отдает». «Джеймс? Да я просто посмотреть хочу. Похоже, я вас так и не научила, что друг с другом надо делиться. Стало быть, время спеть нашу песенку». Джеймс подобрался ближе и исполнил мне серенаду. От череды пронзительных воплей у меня заложило уши. И однако же звуки эти свидетельствовали о доверительной, теплой привязанности, что быстро установилось между нами после утраты няни Прам. Пол заткнул уши и попытался повалить брата на землю. «Беги, беги. Ты меня слышал. И заруби себе на носу. Я нахожу, что угрозы и уловки в общении с вопиющими неосмысленными детьми весьма действенны». Джеймс резко затормозил, обернулся ко мне, недоуменно сощурился. «Что такое неосмысленные?» Я вскочила с земли и выхватила листок из рук малыша. Да так быстро, что мальчуган еще не понял, как так вышло. А я уже вернула самодельную карту его брату. «Пол, что значит неосмысленный?» «Значит, что нам предстоит еще многое узнать о мире». «Ладно, ребята, хватит. Я поцеловала Джеймса в макушку, подхватила его и усадила к себе на грудь. Малыш нахмурился, но все-таки обнял меня за шею. «Ну, Пол, куда нам дальше?» Пол поднес карту к самым глазам. Ландшафт был воспроизведен с пугающей точностью. Мальчик посмотрел вперед, туда, где за полем стеной поднимался лес. «Вон туда, в чащу». «Тогда пошли». Я спустила Джеймса с рук на землю рядом с братом, собрала остатки еды в корзинку. Мы зашагали через поле, а солнце между тем опустилось за сплетенные узловатые ветви, и земля взбугрилась полуоголившимися корнями и камнями, достаточно крупными, чтобы споткнуться, и достаточно мелкими, чтобы застрять в туфле. «Пол, далеко еще?» — спросила я. По мере того, как удлинялись тени, я начинала слегка нервничать. «Чуть впереди, если верить сну». Я помолчала немного. Пусть реальность говорит сама за себя. Пусть одернет занавес надежды и явит жестокую правду смерти. Правду, что так и не смогла подчинить себе детей, хотя Джеймс, по крайней мере, оставался рядом с умирающей матерью до конца. Вот вам наглядный пример того, как сердце берет верх над разумом. «А что ты собираешься делать, если ничего не найдешь там?» — спросила я наконец. «Буду дальше смотреть сны». Буднично отозвался Пол, не отвлекаясь от своей первоочередной задачи. Он с упрямой решимостью пробирался сквозь заросли, через мшистые валуны и гнилые бревна. Я, крепко держа Джеймса за руку, на ходу продолжала свою небольшую лекцию. «Я люблю сны больше всего на свете. Иногда они и впрямь сбываются, но иногда нужно проснуться вовремя». Пол, пропустив мои слова мимо ушей, взволнованно указал куда-то вперед. «Вот!» Тропа вывела к маленькому бурому ручейку. Она обрывалась на одном берегу, но продолжалась на противоположном. И, обогнув старый дуб, терялась среди темных, массивных хитросплетений корней у его подножия. Все, что находилось позади громадного дерева, тонуло в густых наплывах тумана. Джеймс вырвал у меня руку, и не успела я удержать его, сиганул через ручей и нырнул в белесую мглу. «Джеймс!» Я торопливо подобрала юбки, в свою очередь перепрыгнула через ручей и, оглянувшись на Пола, поманила его рукой. Вместе мы кинулись в туман, вдогонку за малышом. Воздух вокруг нас загустел. Его сырость и влажность ощущались даже тогда, когда туман рассеялся, и мы оказались посреди огромного сада. Еще несколько минут назад был белый день, а теперь в небе низко нависала луна. Такой огромной я в жизни не видела. Гигантская, гнетущая. Мне казалось, если я дотянусь до неба, то сумею вытолкнуть ее туда, где ей место, в недосягаемые высоты черного бархатного покрова ночи. «Здесь ночь». Пол стоял рядом, ежась на стылом воздухе. «Наверное, я время не рассчитала», — с сомнением проговорила я, крепко стиснула его руку и зашагала между рядов приземистых садовых деревьев. «Надо отыскать твоего брата». Пол шел молча. Суставы его пальцев побелели. Он вглядывался между деревьями в густые тени, что вытягивались навстречу нам, словно алчно принюхиваясь в ожидании. «Тебе это место снилось?» Пол, озябший от холода, посмотрел на тяжелую луну в небе и медленно покачал головой. «Нет, там был сад, но другой. В обычном состоянии меня бы крайне заинтересовала столь внезапная смена ландшафта и, по-видимому, смена дня ночью. Но сейчас я была очень встревожена пропажей Джеймса. Кровь стучала в висках, пульсировала резкими сильными толчками, так что все тело словно вибрировало в ответ на каждый удар сердца. Пытаясь отогнать панику, я огляделась вокруг. Туман, клубящийся за деревом вдалеке, шорох ветвей вокруг, движение теней в нашу сторону. Стоило нам приблизиться, и ощутила чуждую природу того места, куда привела нас карта Пола. «Джеймс!» Мой голос не зазвенел эхом, равно как и наших шагов по твердой холодной земле слышно не было. Но я все равно продолжала звать мальчика, пока не охрипло. Пол плелся сзади, тяжело выдыхая всякий раз, как оглядывался назад, откуда мы пришли, и не различал ничего, кроме сумерек, тусклых и осязаемых, как туман, возвестивший наше прибытие в этот странный темный край. Сумерки сгущались вокруг и позади нас, словно подталкивая в нужном направлении, к тому, о чем никто из нас не желал задумываться. «Шарлотта!» Как только мы отыщем твоего брата, сразу уйдем. Я остановилась перед, по-видимому, главной аллеей и посмотрела в обоих направлениях, пытаясь понять, куда мог направиться Джеймс. Позади меня Пол прислонился к ближайшему дереву, словно для того, чтобы не видеть надвигающейся тьмы. Вокруг него похрустывали и ломались тонкие прутья и сучья. Мальчик задел головой низко висящий плод, да так сильно, что сбил его с ветки, и тот упал ему в руки. Размером и формой плод походил на грейпфрут, но прежде чем толком рассмотреть его, Пол испуганно вскинул на меня глаза, чувствуя, что-то здесь не так. Плод задрожал мелкой дрожью, и с хлюпанием и треском принялся раскрываться изнутри. В воздухе запахло персиками, а странное создание в руках мальчика отлепило ручки и ножки от мясистого тельца и освободило от корки головку. На нас глядело бледно-голубыми глазами младенческое личико. Не помня себя от ужаса, Пол уронил плод на землю и отскочил назад, не сводя с существа глаз. А оно упало на спину, спружинив на кожистой кожуре плода. И улыбнулось Полу, оскалив тоненькие острые зубки. Пол закричал. Этот исступленный одержимый крик сокрушил последние остатки мальчишеской храбрости и любопытства и кинулся бежать, сломя голову. Он пронесся мимо меня, мимо деревьев, ни разу не оглянувшись ни на них, ни на плод. Чего доброго, тот подмигнет в ответ. Но вопль мальчика не прорывался сквозь воздух, не раскатывался эхом, а кружил и кружил над ним, словно остервятник, поджиратель падали, склёвывая его последние надежды, каждую рассудочную мысль, каждый инстинктивный порыв, кроме одного единственного, который велел ему бежать и бежать без оглядки. Я поспешила следом, пытаясь следовать на его голос, который мгновенно заглушали ряды деревьев, но поскольку Пол бежал по прямой, я все-таки догнала его, едва он остановился, запыхавшись, хватая ртом воздух на границе сада перед огромным величественным особняком. Двери дома стояли открытыми. Через порог лился свет, такой же осязаемый и живой, как бурлящая темнота в саду, а на его фоне четко выделялся силуэт женщины, высокой и царственной, это было видно даже на расстоянии. Джеймс обнимал ее за талию. Женщина сходила вниз по ступеням крыльца, размеренно, неторопливо, словно скользя по воздуху прекрасным фантомом. Вот она приблизилась к Полу и, встревоженно улыбаясь краем губ, ласково погладила мальчика по щеке. Тот рванулся к ней, уткнулся в плечо и зарыдал так громко, что у меня не осталось сомнения, кто перед нами. Будто бы в подтверждение моего предположения мальчик отчетливо, мгновенно и не раздумывая выкрикнул: «Мама!»